Глава 49. На острове с населением меньше 1000 человек даже похороны превращаются в праздник. На похороны Донателлы собралась вся Кастеллана. Ничто так не побуждает надеть лучшее черное платье, как смерть юной прекрасной девушки. Даже если это самоубийство. Даже если еще неделю назад вы сделали из нее изгоя за ее грехи. Вначале они выступают небольшой процессией. Серджио с Ларисой, Гектор и Паулина, Феликс и Мерседес. Рыбаки, выловившие Донателлу из воды, ждут у своих лодок на почтительном расстоянии, прижимая к груди шляпы, потом идут следом. «Ты точно не хочешь надеть вуаль?» — спрашивает Паулина. Лариса идет вперед с высоко поднятой головой. Слезы на ее бледном лице давно высохли. За ночь с ней произошла разительная перемена. Еще вчера она, полуживая, не вставала с постели, лицом к стене, существо, сотворенное из слез. Сегодня же она зла. «Нет», — отрезает она, — «я хочу, чтобы они видели мое лицо. Пусть смотрят, все до единого. Пусть знают, что они натворили. И пусть видят, что мне совсем не стыдно». Лариса шагает во главе траурного шествия к церкви. Глядя на нее, Мерседес чувствует в душе неуместный порыв гордости и думает, какая же она сильная. Им ее не сломать. Отец ловит на себе взгляды друзей, кивает им и вяло улыбается, но мать — совсем другое дело. Теперь она ненавидит своих соседей. «Вы убили ее», — думает Мерседес, глядя по сторонам. «Все вы, плачущие женщины, плачете, потому как знаете, что убили мою сестру. Где вы были раньше? Где? Мы видели, как вы переходили дорогу, чтобы не столкнуться с нами, как судачили за нашими спинами, как избегали ее. Мы все это видели. И что проку теперь в ваших слезах? Вы подтолкнули ее к самоубийству. А я могла бы ее спасти. Никому ничего не сказала, потому что она меня об этом просила. И вот теперь ее больше нет. А я уже никогда не буду такой, как прежде. Ненавижу вас, — думает она, глядя, как к похоронной процессии присоединяется Беата Винчи. А когда ей сочувственно улыбается Химена Вигонье, отвечает ей хмурым, недобрым взглядом. В голову приходит мысль: «Я видела тебя, когда Донателла ползла по мостовой. Я видела, как ты отвернулась. Я знаю, кто убил ее. Так же точно, как и то, что она мертва. Каждая из вас в этом виновата». От мысли о Донателле ей хочется завыть в голос. Чувство вины будет теперь преследовать ее всю жизнь. «Я должна была понять, рассказать другим, любыми средствами остановить ее. Я тоже ее убила. Я виновата, так же, как и они». Когда они доходят до Кале и Иглесия, Лариса оборачивается, оглядывает толпу, и Мерседес видит, что в ее голове бродят те же мысли. «Лариса», — говорит Серджио и пытается взять ее за руку, но она отмахивается от его ладони, будто от назойливого насекомого, отворачивается и идет впереди всех в церковь. «Ты в порядке?» — спрашивает Феликс, но совсем тихо, чтобы никто из окружающих их не услышал. Мерседес кивает, глотая слезы. «Я уже никогда не буду в порядке», — думает она, но все равно радуется его заботе. «Так было всегда», — приходит ей в голову мысль. Может, не так заметно на фоне шумной суматохи открытого ресторана, но сейчас от этого уже никуда не деться. Донателла отвлекала меня, чтобы я всегда смотрела в другую сторону. Но теперь я знаю, что мои родители ненавидят друг друга. Из-под влажных ресниц она украдкой смотрит на Феликса и думает, что он тоже сейчас не в порядке. Он ведь тоже видел Донателлу там, под водой. И выходил с другими лодками, чтобы доставить ее на берег. «Не представляю, что делать», — шепчет она, ни к кому не обращаясь, хотя чувствует, что он ее слышит. «Мы с тобой, Лариса», — говорит Паулина. «Все до единого». Та вскидывает голову и громко отвечает. «Лучше бы вы были с моей дочерью». По толпе ползет неловкий шепот. Мерседес свирепо оглядывает окружающих. «Ведь вы знаете, что это правда. Надеюсь, вам теперь до конца жизни будет стыдно». Выйдя на Пласа Иглесия, Лариса видит, что их ожидает. Она останавливается, как вкопанная, плечи напряжены. «Нет!» Она расправляет плечи, с шумом втягивает воздух, бросается вперед и кричит: «Нет!» Они выстроились, чтобы их встретить. В дверном проеме бок о бок стоят священник и герцог, а по обе стороны от них по ступеням встали Сальтеронос в своих бездушных белых одеждах. Непорочные цепные собаки, которых герцог приручил, дабы держать в страхе свои владения. «Лариса!» — взвивается Серджио. «Когда жена рвется к церкви, ему приходится бежать за ней». «Нет!» — грохочет она. «Нет! Я не хочу их здесь видеть! Только не их!» С этими словами Лариса разрубает рукой воздух, будто разгоняя птиц с пшеничного поля. «Лариса, прошу тебя!» — кричит Серджио, опять пытаясь схватить жену за руку. Но ярость придала ей нечеловеческие силы, и Лариса отшвыривает его, будто бумажную фигурку. У Сальтеронос вытягиваются лица, они смотрят, широко разинув рты. «Вон!» — орёт Лариса. «Убирайтесь отсюда! Вон!» Они смущенно переминаются с ноги на ногу, как стадо скота, готового в панике броситься прочь, но смотрят на герцога в ожидании его приказания. Тот бездействует. «Как всегда», — думает Мерседес. «Как всегда». Лариса взлетает по лестнице, молотом обрушивается на ближайшую к ней Сальтерона, хватает ее за руку и отталкивает. Та с криком катится вниз по ступеням, толпа трусливо отшатывается назад. «Убирайтесь! Проваливайте! Пошли вон!» Как торнадо она врезается в их ряды. На каменные ступени летит одно тело, затем другое, еще и еще. Они с глухими ударами валятся на землю, слышен хруст костей. Одна из них силится подняться на ноги, у нее из носа идет кровь, оставляя на накрахмаленном белом корсаже алые пятна. Увидев на их лицах страх, Мерседес приходит в восторг. «Ох, мама, мама, ты великолепна!» Добравшись до Маделены Харуй, Лариса хватает ее обеими руками. Той должно быть лет 70, если не больше. «Да и плевать», — думает Мерседес. «Чем они старше, тем дольше нас изводят». Подтащив старуху к верхней ступеньке лестницы, мать изо всех сил толкает ее в спину. Та спотыкается, соскальзывает на пару ступенек вниз, угрожающе кренится, широко разинув рот, но все же ей удается устоять на ногах. «Лариса, прекрати, остановись, что ты делаешь?» — блеет отец Мерседес, видя, что жена опять повернулась лицом к врагам. Герцог лишь наблюдает, не вмешиваясь в происходящее. Кровь отхлынула от его лица, но других признаков волнения он не выказывает. От толпы отделяются полдюжины мужиков и бросаются на ее мать. «Опять мужчины», — думает Мерседес, — «опять они, нам от них в жизни не избавиться». Лариса брыкается, размахивает руками и изрыгает свою ярость. Они оттаскивают ее назад, но она все равно умудряется наградить увесистыми пинками пару трясущихся от страха женщин, ставших для нее мишенями. «Пустите меня!» — орет она. «Пустите!» Ее стаскивают по ступеням на площадь и держат среди лежащих на земле тел, чтобы не дергалась. Судорожно хватая ртом воздух, она обрушивает на собравшихся свое презрение. «Вы!» — орет она. «Вонючие убийцы! Убили мою дочь, а теперь приперлись на ее похороны! Проваливайте! Убирайтесь отсюда! Я не хочу вас здесь видеть!» Потом могучим усилием вырывается из рук тех, кто ее держит, поворачивается к толпе и вопит: «Пошли вон отсюда все! Вы слышите меня? Это вы все ее убили! Лицемеры, долбанные, вонючие лицемеры! Все до последнего! Я не хочу вас здесь видеть!» Грудь у нее вздымается. Мужчины отступают, проникшись к ней внезапным уважением. «Они знают», — думает Мерседес. «Знают, что она права». А Серджио мучительно заламывает руки и ничего больше не делает. Когда Лариса заговаривает снова, ее голос более спокойный, но оттого не менее уверенный. Она глядит по сторонам, а соседи отводят глаза. «Теперь гордитесь собой?» — спрашивает она. «Гордитесь, что довели до самоубийства 16-летнюю девчонку?» Все хором ахают. По толпе ползет шепот. Лариса поворачивается обратно к церкви и смотрит на герцога. Потом поднимает руку и тычет в него пальцем, чтобы он не тешил себя иллюзиями, будто она обращается к кому-то еще. «А вы? Вы ничем не лучше их! И давным-давно могли бы положить всему этому конец, но нет! Вам это нравится, ведь так? Вышагивать во главе процессии, пока ведете нас на убой! Еще притащили сюда этих чванливых богачей с яхт! Вы сам один из них! По уши погрязли в коррупции! Вы такой же, как они!» Она плюет себе под ноги. «Вы ведь должны быть благородным! А посмотрите на себя! Убийца! Как и ваши друзья! Ручки свои вы, может, и не заморали, но убили ее точно так же, как и они!» Сквозь толпу протискивается Паулина Марина, встает рядом с ней, складывает на груди руки, поворачивается к остальным женщинам и говорит: «Это были наши сестры, наши дочери!» «Паулина!» — кричит ей Гектор. «Нет!» — гневно возражает она. «Этому надо положить конец!» Потом поворачивается к церкви и кричит: «Уходите! Вон отсюда!» Беата Винчи выступает вперед, подходит к ним, становится рядом, сжимает руку в кулак и грозит угнетателем. Потом Химена Вигонья сжимает плечо Мерседес, улыбается улыбкой, такой доброй, что у девочки чуть не разрывается сердце, и тоже присоединяется к ним. Другие женщины, одна за другой, тоже обретают голоса, протискиваются вперед, не обращая внимания на своих мужчин, встают у подножия лестницы и кричат: «Уходите!» Неизвестно откуда взявшийся камень задевает щеку одной из их мучительниц, и Мерседес понимает, что с этой минуты их жизнь изменилась навсегда. Герцогу хватает приличия, чтобы устыдиться хотя бы на секунду. Но уже в следующее мгновение святой отец берет его под руку и ведет за собой к резной двери храма. А горстка мужчин, тех, кто понимает, с какой стороны на хлеб мажут масло, включая Космо Альберта, нотариуса Бачелли, и к неизбывному стыду Мерседес, ее собственного отца, взбегают по ступенькам и смыкают строй, чтобы защитить герцога от толпы. Кто-то берет ее за руку. Она смотрит вниз, затем поднимает глаза и видит, что это Феликс Марина. Он молча стоит рядом с ней, пока дверь церкви с грохотом затворяется. Женщины кричат, а Мерседес горюет по сестре.